Мэтью почувствовал, как заполоскалась на ветру его решимость, но не мог оставить дело, не попытавшись еще раз. «Я его должен вернуть, как вы не понимаете? Одному Богу известно, что он там натворит, и вся пролитая кровь будет на моей совести. Вы меня слушаете?» «Слушаю», — сказал прохожий, все так же прикрываясь рукой, «но не очень хорошо слышу». «Тогда услышьте вот что. У меня есть деньги. Не с собой, но я вам их доставлю. Золотые монеты. На сумму 80 фунтов. Если вы мне поможете найти Слоттера и поймать его, они все ваши». Прохожий какое-то время молчал. Потом хмыкнул и опустил руку. Посмотрел на Мэтью, сощурившись, как может смотреть человек на самого глупого из дураков. 80 фунтов? Это же очень большие деньги получаются, да? С такими деньгами я буду самым богатым сумасшедшим в этой деревне. И на что же мне их потратить? Дайте-ка подумать. Могу купить луну и привезти ее на землю, чтобы она мне колыбельные ночью пела. Нет-нет, лучше купить солнце. И пусть освещает мне путь друг с горячим сердцем. Или нет? Куплю-ка я себе ветер, или воду, или землю, что под ногами. Да, я мог бы купить себе нового себя и прохаживаться в английской одежде по улицам вашего великого города. Нет, я понял. Я куплю само время, реку ночей и дней, и прикажу ей нести меня вспять в моей пироге до той поры, пока меня не забрали от моего народа, не повезли через водную бездну в вашу страну, где я стал безумцем. Да, вот теперь мы договорились, Мэтью Корбит. Если вы можете обещать, что 80 фунтов золотом вернут мне здравый рассудок, я стану мыслить, как мыслил когда-то. Потому что больше ничего не желаю я в этом мире. А без здравого рассудка есть одна дорога, которую я не преодолею. И это небесный путь, когда я умру. Итак, вы привезли перо и бумагу, чтобы написать договор? Или же он будет написан на дыме?» Он протянул руку к очагу, и струйки дыма побежали меж его пальцев к дыре в крыше. Мэтью не ответил, и снова прохожий стал смотреть на язычки пламени, будто они могли уверить его в том, что он жаждал услышать. Но Мэтью не сдавался. Слово «время» напомнило ему, что еще один козырь у него припасен. Он полез в карман жилета и достал кожаный чехол с серебряными часами, открыл, и выпали кусочки стекла. Он увидел, что часы разбиты, наверное, когда он падал на землю. И если они не остановились тогда, то уж точно погружение в колодец им на пользу не пошло. Время остановилось в 10:07. «Они сломаны», — сказал Мэтью в ответ на взгляд прохожего. «Но серебро должно чего-то стоить. Их я могу отдать вам прямо сейчас, а золото потом, если вы мне поможете». Прохожий протянул ладонь. Мэтью положил в нее часы. Прохожий пододвинул их к себе и молча смотрел на неподвижные стрелки. С едким намеком на иронию он сказал: «Никогда бы не поверил, но теперь вижу, для англичанина время иногда останавливается». «Таинственное замечание», — подумал Мэтью. «Для индейца оно наверняка что-то значит, но другим не постичь». Через несколько секунд послышалось постукивание. Кто-то стучал палкой по боковой стене жилища прохожего. Чей-то голос что-то сказал, и тогда прохожий встал, подошел к входу, отодвинул шкуру и перемолвился несколькими словами со стариком, у которого морщинистое лицо почти полностью покрывали выленившие от времени татуировки. Внимательно выслушав, прохожий кивнул и сказал Мэтью: «Ваш друг умер».